2 мая. Снова солнечный день. У меня Марат. Из Берлина я летел на Дугласе. Погода была ясная, на небе не облачко. И все проклятое разорение было как на ладони. Осенью буду в институте, буду. Потом начнем строить мосты. Мосты. Святое дело, то, что соединяет. Да, о чем мы только не мечтали тогда, в 40-м. Да. Похоже на фотопленку, которую в попыхах случайно засветили. Когда 2 недели назад я впервые вошел в эту комнату, я не знал, что все так непросто. Берлин был взят год назад, но только здесь, в Ленинграде, я вдруг ясно понял, что война-то кончилась. Ты жалеешь об этом? Мне немного страшно. Страшно? Ну, одиноко, что ли? Будто я снова лишился семьи, и никого нет. Никого? Прости. Мне надо привыкнуть. К чему? К жизни. К тебе. Видишь ли, я не всегда верил, что остался жив, и что ты — это ты. А ты возьми да поверь. Иногда они кажутся десятками лет, эти 4 года. Их не забудешь. Ты любил кого? Ну, всякое бывало. Можно было, конечно, об этом не говорить, но поглядим лучше правде в глаза. Ладно, поглядим. Ты чего? Чепуха. Странно. Бродил по свету. Оказывается, ничего о себе не знаю. Ты знаешь что-нибудь о себе? Все. Это все выдумки. Ну, ты помнишь? Конечно. А потом вошел Леонидик. Да, и съел всю твою посылку. Кстати, где он? Мы же в 3 встретиться условились. Не беспокойся, явится он аккуратный. Я часто думаю о нем. Я тоже. Хочется, чтобы у него все было хорошо. Очень. Он очень изменился. В 42-м старшим был я, теперь не так. И тогда был не так. Тебе видней. Стихи-то его стоят чего-нибудь? Вот не знаю, они какие-то непростые. Это что, плохо? Ну, может быть. Войну и Тургенева любил, Толстого. Да, зачитывалась как ненормальная. А вот теперь я детские книги люблю, особенно веселые. Да. 14 лет – лучшая пора жизни. Как это идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, доска кончается, сейчас я упаду. 14 лет, это же шикарно. Ке-ке-ке. А мы с тобой как 2 старичка. Хочется, чтобы у него все было хорошо. Да, с левой рукой ему не повезло. Это мне не повезло. Он говорил, что любит тебя? Нет, пожалуй. Только все равно видно. Но ты ведь тоже не говорил. Ну, погоди, скажу еще. Может быть. Может быть. Не люблю толкучки, а стоит? А я не знаю, ты сначала скажи, там посмотрим. Лика, и потом я гордый. Я такой гордый, что мне самому противно. Он мне дали в общежитии паршивую комнатеночку. Не жалуюсь, герой все-таки. Марик, я давно хотел тебе сказать, эта комната, конечно, принадлежит тебе. Об этом замри. В тот день они спорили о жилплощади. Ни о чем они не спорили. В том-то и беда. Конитива, конитива. По-японски добрый день. За сим последует раздача первомайских подарков. Тебе, Лика, подснежники. Спасибо. Герои Советского Союза, уйди, уйди. О, Леон. Главный приз «Раскидай» будет разыгран несколько позже. По-моему, военкор, ты уже где-то нагрузился. Там выпита сущая малость, притом с моим унылым кузеном я жажду продолжения. Я тебя сейчас выгоню отсюда, вот что. Не выйдет, не выйдет. Марат тебе не позволит. Марат – друг народа, он очень меня любит, Марик, скажи, что ты очень меня любишь. Обожаю. И где штопор, в конце концов? Ну, дай ему штопор-то, ну. Ни за что. В клинике его смотрели лучшие профессора. У него 33 болезни, а сердце вообще ни к черту. Отдай бутылку. А не отдам бутылку, он скоро умрет, Марат, на бутылке. Вот дурак. Дашь нам штопор или нет? Нет. 1 мая, это же международный праздник трудящихся. Нет. Встреча боевых друзей. Эта встреча длится 2 недели. Я больше не буду, дай штопор. Вот, на колени встал даже. Ой. На. И чтобы это было в последний раз. Господи, какой разговор, дитя мое, конечно, последний. Слышите? Правда, что сегодняшний день какой-то довоенный. Флаги на кораблях. Музыка, танцы. Как будто не было смерти. Не было разрушений. Не было этих 5 лет. И все-таки они были. Лика, помнишь? Я спорил с тобой. Хотел, чтобы после войны все было как прежде. Ты оказалась права. Вчера на параде я понял это. Нет, все так же играли оркестры, шли войска, родители несли своих детей. Но все было полно какого-то другого значения. Я вдруг ясно увидел, что мы живем в новом летоисчислении, и прежнее не вернется. Может быть, потому что мы стали другими. А кто они такие мы, интересно было бы узнать. Мы? Это те, кто, став взрослыми, читает детские книги. Я удрался с японцами в тот день, когда на Хиросиму упала атомная бомба. И вот тогда я кое-что понял. Быть может, мы. Это те, которые уцелели? Нет. Те, которые победили. Именно так. Победители. Если мы забудем об этом, все, нам крышка. Ты пьян победой больше, чем полагается, детка. Бойся похмелья. Больно уж ты размышляешь, а? Леонидик. Лика, обрати внимание. Марик не хочет, чтобы я размышлял. Он деспот. Ура! В Россию скачет кочующий деспот. Перестаньте спорить, надоело. А ты присоединяешься к деспоту. Великолепно. Люблю тебя за ясность, Лика. А я тебя люблю, Лика. Решительно заявляю об этом окружающим. Окружающие, вы поняли меня? Ему кажется, действительно хватит пить. Зажим. Итак, мы обсудили вопрос, что такое победа. Переходим к следующему вопросу. Что такое любовь и с чем ее едят? Не надо, Леонидик. Внимание. Слово Марату. Герой Советского Союза, о любви. Прошу вас. Болтаешь, болтаешь. Уши вянут. Если хочешь знать, настоящий мужчина без любви-то проживет. Прекрасно, а как стать настоящим мужчиной? Ну, вероятно, Марат дает уроки. Марик, запиши меня по субботам от 3 до 4. Может, поможет, а? Боюсь, тебе уже ничего не поможет. Но вот на твоем месте я бы так шутить не стал, Марат. Ребят, ну сейчас, ну хватит, перестаньте. Конечно, дамы ведь обожают героев Советского Союза. Именно, и не любят слюнтяев. Ты, наверное, забыл, что я потерял левую руку, а не правую. Негодяй, ты что с ним сделал? Апперкот. Дай Голиафу штыря. А где он? Я его куда-то сунула. Слушай, Лика, мне ужасно есть хочется. У тебя еды никакой не осталось. Нечего сказать, хороши, драку затеяли. На шатырь ты нашла? Да к черту, на шатырь. Выпей воды, вон. Ты меня извини, Леон, я тут наговорил лишнего. Ну, ты меня тоже прости, я никак не думал, что мне так повезет. Вот дураки. А теперь у него синяк, как мы пойдем гулять на Неву? Ну что, в праздник синяк явление законное. Да, между прочим.